Однако пулеметы сохраняли молчание, видимо, потому что пулеметчики были уже мертвы, так как, судя по густому черному дыму, тянувшемуся за кондором, тот был подбит то ли в фюзеляж, то ли в двигатель. Определить это было невозможно, и, резко сделав вираж к правому борту Сан-Андреаса, он готов был и сам погибнуть. Две контактные бомбы, к счастью, не бронебойные, ударили по обе стороны от дымовой трубы и сразу же взорвались, как только прошили палубу над жилыми помещениями и разорвали на части внутренние перегородки. Воздух наполнился свистом летящих металлических и стеклянных осколков, которые, однако, не долетели до трех мужчин, лежавших ничком. Боцман осторожно приподнял голову и в остолбенении уставился на трубу. Внешне она выглядела целой, но оказалась оторванной от своего основания. Она стала медленно крениться на левый борт и упала в море. Шум всплеска утонул в реве мощных авиационных двигателей. «Не вставать! Лежать!» Распростершись на палубе, боцман повернул голову вправо. На расстоянии полумили, на высоте всего лишь 20 футов над водой, выстроившись в цепь, показались 4 Хейнкеля, торпедоносцы, которые устремились прямо к правому борту Сан-Андреаса. 10 секунд, от силы 12, подумал боцман, и к мертвецам в разорванной части надстройки добавятся новые и в избытке. Почему замолчали пушки Андевера? Он повернул голову влево, в сторону фрегата, и сразу же понял, что произошло. Зенитчики Андовара не только не слышали приближающихся Хейнкелей, но и не видели их, потому что те летели ниже верхней палубы Сан-Андреас, который оказался прямо между фрегатом и самолетами. Боцман вновь повернул голову вправо и, к своему удивлению, увидел, что Хейнкели взмыли вверх, явно намереваясь облететь Сан-Андреас, что они сделали несколько секунд спустя, пролетев всего лишь в 10 футах над палубой по обе стороны от искореженной надстройки. Сан-Андреас был не целью, а прикрытием Хейнкелей, которые устремились к Андоверу. Бомбардировщики были уже на полпути между ним и Сан-Андреасом, когда ошеломленные защитники фрегата поняли, что происходит. Они почувствовали гнев и полное отчаяние. От основного вооружения по существу не было никакого толку. Необходимо время для наведения и установки орудий на цель. А когда цель находится поблизости и стремительно движется, времени просто нет. Все зенитные орудия и установки Андовера действительно могли воздвигнуть мощный заградительный огонь. Но торпедоносцы, по общепринятому мнению, представляли сложную цель. Положение в не меньшей степени усугублялось и тем, что артиллеристы и наводчики, понимая, что всего лишь несколько секунд отделяют их от смерти, были просто не способны вести точную прицельную стрельбу. Бомбардировщики были всего лишь в 300 ярдов от фрегата, когда крайний слева самолет оторвался от цепи и, сделав вираж, пролетел над кормой Андовера. Ни самолет, ни летчик не пострадали. Торпеда, однако, выпущена не была. Видимо, пусковой механизм оледенел, и торпеда примерзла. Примерно в то же самое время самолет справа нырнул вниз, затем коснулся воды —